После завтрака мы с дедом и одним из магов поехали в лавку. После произошедшего князь Савельев велел сопровождать нас повсюду. Я, конечно же, сразу попытался пресечь это, но деду понравилось ходить с охраной. Он признался, что так он чувствует себя богатым и успешным аптекарем, каким был раньше. Валерка уже был на месте и готовился к приходу покупателей. Маг занял диван у окна и бдительно следил за всем, что происходит вокруг. Мы же с дедом заперлись в подсобке. «Ну, что будем делать?» С воодушевлением прошептал дед и потер руки. «Начнем с Юсупова. В прошлый раз он юлил и ничего толком не рассказал. Надо выбить из него правду и записать признание на видео. Только жаль, что убить его нельзя. Если император начнет расследование, то именно Юсупов должен стать свидетелем, который расскажет о том, что патриархи-лекари заказали убийство отца. Правильно говоришь, Шурик. Юсупов хоть и редкостная гнида, но убивать его рано. Когда выдвигаемся? А ты-то мне зачем?» – удивился я. «Справлюсь без тебя». «Нет, он строго посмотрел на меня. Без меня никуда не поедешь. Понял? Или вместе, или сиди дома. От тебя толку не будет. Только мешаться будешь под ногами». Предпринял я еще одну попытку отговорить его. «Шурик, ты как с дедом разговариваешь?» Он потянулся, чтобы дать мне подзатыльник, но я ловко увернулся. Взял моду со мной спорить. «Мал еще, если я сказал, что вместе поедем, значит, так и будет. Я с ума сойду от беспокойства, если здесь останусь. Ладно, поедем вместе, но ты будешь делать то, что я говорю», твердо произнес я, многозначительно глядя на старика. «Ну это мы еще посмотрим», уклончиво ответил он. «Давай лучше план продумаем, так оно как-то надежнее и спокойнее. А что тут продумывать? Будем действовать как с Сорокиным, только с одним существенным отличием: Юсупов жив останется». «Погоди, а как же его охранники? Их я тоже возьму на себя». «В смысле, а я-то чем буду заниматься?» – возмутился он. «Будешь сидеть в машине и ждать моего возвращения? Ну не едет, так не пойдет. Ты не смотри, что я старый, сил во мне еще ого-го, я жилистый и выносливый. По 10 километров почти каждый день по лесу прохожу, никто в моем возрасте столько не двигается». Я невольно улыбнулся. «Храбрится дед, хотя видно, что боится. Он мне, конечно же, никак не сможет помочь, но зато компанию в дороге составит. Все-таки до Юсупова ехать не так уж и близко. Мы решили выехать после обеда в сторону Балашихи, где находилось поместье Юсупова. Затем я оставлю машину в лесу, не подъезжая к его территории, и дальше пойду пешком. Дома мы скажем, что поедем в Москву в лечебницу Когана, чтобы помочь вылечить очередного больного. Слушай, Шурик, может, одного из магов с собой возьмем для подстраховки?» – предложил дед, когда я уже хотел выйти из подсобки и отправиться в лабораторию готовиться к поездке к Юсупову. «Нет, чем меньше людей знает, что мы задумали, тем лучше. Если маг обо всем доложит Савельеву, то князь вмешается, и плану конец. Он не отпустит нас одних к Юсупову, а я не хочу подставлять его. То, что я собираюсь сделать, нарушает сразу несколько законов. Поэтому не надо в наши дела вмешивать близких. Я и тебя-то не хочу брать с собой. Это даже не обсуждается. Если сбежишь без меня, то я машину найму и поеду следом», — предупредил дед. «Вот ведь приставучий старикан, вечно лезет не в свое дело. Ну ладно, пусть едет. Главное, чтобы не мешался под ногами и не отсвечивал». Я вышел из подсобки и поехал в лабораторию. Не знаю, с чем столкнусь на чужой территории, поэтому нужно все учесть и хорошенько подготовиться к различным неожиданностям. У Юсупова наверняка целый отряд боевых магов, поэтому нужно быть осторожнее. Во время обеда мы предупредили домашних, что поедем в Москву. Маги тут же вызвались сопровождать нас, но мы наотрез отказались. «Вам надо Диму охранять, это за ним сволочи охотятся», — сказал дед. «Если бы мы им мешали, нас давно бы уже убрали. Владислав Андреевич будет недоволен», — предупредил боевой маг по фамилии Коршунов. «А вы ему ничего не говорите. Мы с Шуриком туда-обратно задерживаться не будем». «Ну ладно, ждем до завтрашнего вечера. Если не объявитесь, доложим князю». «Договорились. Братцы, вы, главное, Диму берегите. Сделаем все, что в наших силах», — кивнул Коршунов. На дорогу Лида приготовила нам термос с бодрящим чаем и целую гору бутербродов. «Ох, неспокойно мне как-то», — сказал дед, когда мы выехали из города и мчались на седане по трассе. «Возвращайся домой», — предложил я. «Еще чего, не дождешься», — возмутился он. «Слушай, Шурик, может, ты мне тоже дашь то средство невидимости, я бы с тобой пошел. Нет. Почему? Он сурово сдвинул брови. Самому мало. Для создания этого средства нужно много маны. Пришлось несколько раз наведаться в лес с артефактом Завьяловой. Если я поделюсь с тобой, то эффект быстро пройдет, терпеливо пояснил я. А-а, ну если так, то ладно. Доехали до поместья мы уже поздно вечером, что было очень даже на руку. Время действия зелья невидимки ограничено, поэтому применю я его только возле дома Юсупова. А темнота прикроет меня на случай, если у Юсупова есть дозорные. Сиди здесь и не высовывайся. Ясно? Я строго посмотрел на деда, когда пристегнул патронтаж и засунул пистолет за пояс. Ясно, ясно. Только ты это не задерживайся. Он прижал руку к груди. Что-то на сердце неспокойно. Все-таки зря я взял тебя с собой. Я недовольно посмотрел на него. Только впечатлительного старика мне не хватало на таком важном деле. И ничего не зря. Ну ладно, иди. Тяжело вздохнул он. Я быстро добрался по лесу до ограды, опоясывающей участок Юсупова. На воротах стояла охрана. Ее было больше, чем во время нашего прошлого приезда. Ага, боится падлюка и правильно делает. Если гадишь, то будь готов к тому, что придет ответочка. Я двинулся вдоль ограды, выискивая место получше, чтобы перелезть. Нашел. Как раз напротив задней двери для прислуги. В доме огни не горели. Значит, все уже спят. Я вытащил из патронтажа пробирку с эссенцией разъедающего прикосновения и плеснул на решетку. В ту же секунду, как эссенция попала на чугун, он начал таять как мороженое. Через пару минут в ограде образовалась большая дыра, через которую проехал бы даже вездеход. На полусогнутых я добрался до дома и осторожно потянул дверь на себя. Заперто. Ну ничего, для меня это не препятствие. На этот случай я оставил в пробирке немного разъедающего прикосновения. Вылив на себя эликсир-невидимка, я плеснул на замок эссенцию, которая вмиг начала разъедать дерево и замок. Бесшумно открыв дверь, я проскользнул внутрь и двинулся вглубь дома. В окна бил холодный лунный свет, поэтому я разглядел в холле огромную хрустальную люстру и большие напольные часы. Когда я приблизился к лестнице, ведущей на второй этаж, часы принялись звонко бить, оповещая о наступлении полуночи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Я начал подниматься по лестнице, которая предательски заскрипела при каждом шаге. Чертов Юсупов даже собственную лестницу не может отремонтировать. На втором этаже было всего 4 комнаты. Во всех 4 кто-то был. Скорее всего, семья Юсупова, но я запомнил его эфир при нашей последней встрече, поэтому без проблем определил нужную дверь. Приоткрыв ее, я увидел, что Юсупов храпит, укутавшись в пуховое одеяло, а балконная дверь настежь открыта. Я услышал неподалеку разговор двух охранников, прохаживающихся под окнами. На тот случай, если Юсупов будет кричать, я подошел и закрыл балконную дверь. Теперь можно взяться и за дело. Вытащив пробирку с сывороткой правды, я подошел к кровати и откинул одеяло. Тучный Юсупов в розовой шелковой пижаме, лежащий на темно-коричневой простыне, напоминал Борова в грязи. Мне так хотелось придушить этого гада, но я знал, что он – ценный свидетель, поэтому признания будет достаточно. Если даже после того, что он расскажет мне на видео, император ничего не предпримет, тогда я просто убью всех причастных к предательству Филатовых. Я размахнулся и дал ему звонкую пощечину. Храп тут же прекратился, а Юсупов подскочил, прижал руку к щеке и принялся озираться. Кто это что? Я уже хотел схватить его за горло и влить в рот сыворотку правды, но он взмахнул рукой и меня буквально смело с места и больно припечатало о стену. У меня даже дыхание перехватило. Горгоново безумие. Надо было действовать быстрее, ведь он все-таки боевой маг. Глава 16. Кто здесь охрана? Заорал Юсупов и, вскочив на ноги, начал крушить все вокруг себя. Я хотел приблизиться, но мощная разрушительная магия снова сбила меня с ног. Хорошо, что я еще и зелье защиты от магического воздействия выпил. Оно-то меня и спасло. Охрана. Продолжал орать Юсупов. Все сюда. На меня напали. В это время за дверью послышались тяжелые шаги, и в комнату влетели 5 охранников в черных костюмах. Он здесь. Проорал Юсупов. Найдите его. Немедленно. Он тяжело дышал и весь покрылся испариной, пытаясь добраться до того, от кого получил звонкую пощечину. Охранники недоуменно переглянулись и разошлись по комнате. Один заглянул в туалет, второй распахнул двери большого платяного шкафа и принялся шарить руками по полкам, сбрасывая на пол подушки, покрывало, постельное белье. И кого он там искал? Третий опустился на корточки и заглянул под кровать. Четвертый подошел к окну и сначала посмотрел за шторами, затем открыл балконную дверь и выглянул на улицу. Когда убедились, что в комнате никого нет, то пятый, который все это время стоял у двери и зорко следил за всеми, обратился к Юсупову. «Федор Дмитриевич, здесь никого нет. Может, вам приснилось?» «Приснилось», — вытаращился Юсупов на него. «А вот это тоже приснилось». Он повернул голову и продемонстрировал красный отпечаток ладони на его пухлой щеке. «Ну тогда ему удалось как-то отсюда бежать», — предположил пятый и еще раз обвел взглядом комнату. «Куда он мог сбежать, если дверь не открывал, и балконная была закрыта?» «Куда, я тебя спрашиваю?» Юсупова прям трясло. «Уж не знаю, от страха или от возмущения. А, может, от того и другого». Охранник принялся строить еще догадки и даже носком ботинка откинул угол ковра, будто думал там найти нападавшего, но Юсупов лишь сильнее распалялся. «Как он вообще сюда проник, где вы все это время были? А, может, вы с ним заодно?» «Федор Дмитриевич, мы как обычно делали обход, когда услышал ваши крики, начал был один из них, но мне уже надоело стоять, прижавшись к стене, и наблюдать за олухами. Поэтому я вытащил пробирку с оковами, подошел к охраннику и капнул за шиворот. Тот поднял руку к шее да так и замер. И, дальше что, что ты застыл, как истукан?» Раздраженно проговорил хозяин поместья, но охранник ему не ответил. Он был бы рад, но не мог даже моргнуть. «Эй, Витя, ты чего?» Встревожился его товарищ, но не успел сделать и пары шагов, как тоже замер. Юсупов и маги поняли, что дело нечисто, и начали настороженно оглядываться, одновременно начиная использовать магию. У одного прямо из ладони поползли усики вьюна, второй зажег кулаки голубым огнем. Юсупов медленно отступал к своей кровати, выставив перед собой руки. И только третий, к которому я почти подобрался, ринулся к балконной двери и закричал во все горло. Тревога. Все сют, слова застряли у него в горле, а сам он не успел подставить ногу и рухнул, гулко ударившись лбом о пол. Я выглянул в окно. Горгоново безумие. Маги, что толпились у ворот, услышали крик и бежали сюда. Их не меньше 15 человек, а у меня в запасе всего одна пробирка зелья от магического воздействия. И оков хватит человек на 5, не больше. Неужели весь мой план пойдет под хвост смеющейся гиене? Я уже подумывал над тем, чтобы незаметно выскользнуть из дома и прежним путем вернуться до машины, но тут услышал выстрелы и крики. Часть магов развернулась и, создав магическую защиту, двинулась в сторону леса. «Кислота раствори, ведь это же наверняка дед. Какого дьявола он делает, его же убьют». Я рассердился не на шутку и, обездвижив оставшихся двух магов, перехватил Юсупову руку, заломил назад и, приставив пистолет к виску, зло прошептал. «Если хоть пискнешь, твои мозги разлетятся по всей комнате. Кто ты такой?» — выдавил он. «Неважно, иди вперед!» — прикрикнул я. Мы вышли в коридор, и я заметил, что из комнаты напротив выглядывают две старухи, из следующей двери показалась встревоженная пышнотелая блондинка лет 40 и такой же пухлый пацан примерно возраста Жорика. Они меня, конечно же, не видели, поэтому блондинка, недобро сдвинув брови, двинулась к нам. «Федя, потрудись объясниться, что происходит? Почему твоя охрана носится по всему дому, громыхают своими тяжелыми ботинками и хлопают дверьми? Пусть у себя дома так себя ведут, а мы здесь ценим тишину и спокойствие. Иди», — шепнул я Юсупову и подтолкнул к лестнице. «Ты куда это собрался? Я с тобой разговариваю». Она довольно резво обижала нас и встала поперек дороги. «Федя, я требую объяснений. Оленька, я потом. Иди к себе», — плаксиво произнес он, ведь я сильнее вжал дуло в его висок. «Ни за что. Ты сейчас же». Пару капель оков успокоили ее. Рухнувший, словно поваленное дерево, женщине ринулись старухи и пацан, я же подтолкнул Юсупова к лестнице. Один раз он дернулся и выпустил в мою сторону мощный поток разрушительной энергии, но промазал, а я в ответ нажал на его плече болевую точку, и правая рука повисла плетью. «Шевелись», — процедил я ему на ухо, но едва мы начали спускаться по лестнице, как в дверь вбежали трое охранников. Увидев Юсупова, он бросились к нему с вопросами. «Федор Дмитриевич, что происходит? Где нападавшие?» Мы слышали крики. «Все живы?» Я дал несколько указаний, после чего Юсупов, натянув неестественную улыбку, произнес: «У нас все хорошо, ошибочка вышла». «Ошибочка?» — нахмурил лоб бравый вояка и с подозрением посмотрел на него. Но ведь кто-то стрелял со стороны леса. Воронов вместе с остальными побежали проверять. В это время мы с Юсуповым спустились по лестнице, и я плеснул на магов оставшиеся зелья. Все, оковы закончились. Если еще кто-то встанет на моем пути, ему достанется пурпурный отравитель. Но я очень не хочу бессмысленных жертв. Я повел его к заднему выходу, а оттуда через дыру в ограде в лес. «Шустрик, принеси кандалы», — велел я зверьку, мысленно связавшись с ним. Он приехал вместе с нами, но я оставил его в машине с дедом, а один из савельевских магов дал мне на временное пользование кандалы, которые полностью блокируют магию того, на кого они надеты. Шустрик явился через несколько секунд с кандалами, и я, заковав Юсупова, повел его в самую чащу подальше от поместья, чтобы нам никто не помешал. Однако мысли о старике Филатове не давали покоя, поэтому я изменил свой первоначальный план и решил записать показания Юсупова прямо здесь. «Кто ты такой и куда меня ведешь?» — подал он голос. «Мы пришли», — я посадил его на поваленное дерево, вытащил из кармана телефон и установил его напротив, на ветке дерева. Затем подсветил Юсупова фонарем и включил запись. «По чьему приказу ты заманил Дмитрия Филатова в свою анобласть?» «Че что? Я не понимаю. Отвечай на вопросы, иначе сдохнешь прямо здесь и сейчас». Я не намерен был церемониться с врагом, поэтому с силой залил ему в рот сыворотку правды и для острастки мысленно велел Шустрику придушить его немного. Зверек появился на плече Юсупова и, обмотав шею хвостом, принялся душить. Только когда Юсупов захрипел и начал открывать рот, безуспешно пытаясь набрать в легкие воздуха, я велел Шустрику отпустить его. Юсупов упал на колени, принялся жадно дышать и испуганно озираться. «Кто ты? Почему я тебя не вижу?» — хрипло спросил он. «Не твое дело. Кто приказал тебе заманить Филатова?» «Распутин», — упавшим голосом ответил он. «Хорошо, а теперь давай все с самого начала и как можно подробнее». В течение 15 минут Юсупов послушно отвечал на вопросы. Начал с того, как Распутин похлопотал и выбил ему кусок земли. С этого момента Юсупов стал его должником и каждый день ждал, что тот позвонит и о чем-то попросит. Ждать пришлось недолго. Вскоре потребовались избавиться от Филатова, но так, чтобы никто следов не нашел. О том, как лучше это сделать, тоже подсказал Распутин. Именно он очень обрадовался, когда на участке появилась аномалия. Это произошло внезапно, и никто не мог этого предвидеть, но было так на руку Распутину, который уже давно вынашивал идею избавиться от Дмитрия Филатова. Затем Юсупов рассказал, что Распутин нанял менталиста, который, пообщавшись на одном официальном вечере с Сергеем Орловым, потом изобразил его по телефону, полностью скопировав тембр голоса и интонацию мужчины. Именно поэтому у Дмитрия Филатова не возникло никаких вопросов, он узнал голос друга. Друга, который нуждался в помощи и молил о спасении. Как только Дмитрий вместе с чемоданчиком, полным лекарств, оказался на территории аномальной области, ворота тут же заперли и закрыли магическим куполом. На следующий день Юсупов дал указание добить Филатова, если он еще жив, но аптекаря не нашли. На всякий случай расставили маячки, реагирующие на его магию, и вышли. Всего пару раз Юсупов давал указание проверить маячки, но ни один из них не сработал, и все решили, что Дмитрий мертв. Машину и деньги, которые он вез с собой, Юсупов забрал себе, чему был очень рад. Как оказалось, на счетах Филатовых лежали довольно большие суммы, которые Дмитрий снял и вез своей семье. Я узнал имена всех причастных, включая мага и охотников, расставляющих маячки. Юсупов всех выдал под действием сыворотки. Остановив запись на телефоне, я убрал его в карман и двинулся по лесу в сторону машины. На Юсупова я больше не взглянул, чтобы не поддаться соблазну и не облить этого гада каким-нибудь ядреным зельем. В это время вдали слышались крики охранников. Они нашли дыру в ограде и теперь прочесывали лес в поисках своего хозяина. Надо убираться побыстрее, пока не нашли машину. К тому же меня волновало, что с дедом. Шустрик доложил, что с ним все хорошо, но я все равно волновался. Хоть старик ворчливый и вечно недовольный, но я к нему уже привязался. Когда добрался до машины, начало светать, действие эликсира невидимки закончилось, а старик нервно слонялся вокруг машины, встревоженно вглядываясь в лес и бросая долгий взгляд на узкую дорогу, на которую мы съехали с основной. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. «Заставил же ты меня понервничать. Уж думал, убили тебя юсуповские бандиты», признался он и бегло осмотрел меня. «Со мной все хорошо, не царапины», заверил я. Это хорошо, молодец, что поберегся. А запись? Признался Юсупов, куда же он денется? Усмехнулся я, садись в машину, по дороге посмотришь его признание. Кстати, что ты делала, пока меня не было, что за выстрелы? Да я сразу понял, что у тебя не все гладко получилось, когда маги рванули к дому, поэтому пришлось действовать. Он вытащил из кармана и показал тот самый револьвер, который я когда-то отобрал у бандитов. Выпустил в воздух все пули из обоймы и бегом сюда. А они там еще долго что-то крушили и взрывали, с довольным видом добавил он. Мы сели в седан, я отдал деду свой телефон и поехал в сторону трассы. Твари, какие же они твари. Дед сжал кулаки до хруста в суставах, посмотрев видео. Распутин, скотина, поехали в Москву. Я знаю, где этот гад живет, зайду и придушу собственными руками. Нет, дед, мы же договаривались, что все должно быть официально, иначе с нас не снимут запреты. Да, конечно, но что-то государь не торопится заняться нашим делом, с раздражением произнес он. Мы вернулись в Торжок к вечеру и сразу же связались с Савельевым и Орловым. Они оба подъехали к ужину и просмотрели запись с признанием Юсупова. Может, в полицию с этим пойти? Предложил Орлов. Не едет, местные ничего сделать не смогут. Надо ехать в Москву и встречаться с министром полиции. Мы с ним знакомы, поэтому от меня не отмахнется, сказал Савельев. Саша, перекинь мне это видео. Я как раз на днях в столицу собирался, вот и покажу министру. А если и он отмахнется от нас, осторожно спросил дед. Или он заодно с лекарской бандой, вот как раз и выясню, так это или нет. С таким признанием только бери этого Юсупова и через менталистов все разузнай. Если он этого не сделает, будем думать дальше. Но я очень сильно сомневаюсь, что Распутин министра полиции смог подмять. Мы еще немного поговорили, поужинали, и гости уехали. А я поднялся к себе в комнату и позвонил Лене, от которой за эти дни было больше десятка пропущенных. Проговорили мы пару часов, и я, само собой, ничего конкретного ей не рассказал, но понял, что ужасно соскучился по ней. Похоже, я влюблен. Такого со мной так давно не случалось, что было довольно необычно, но приятно. Меня снова посетила мысль о переезде в Москву, но я осадил себя. Сейчас не время. Надо решить проблемы с лекарями и привести в норму Диму. Распутин взял телефон и посмотрел на экран. Звонил Юсупов. Неприятно кольнуло сердце. Что понадобилось ему в такую рань? Алло, лениво ответил Василий Денисович. «Доброе утро, ваше сиятельство», – послышался встревоженный голос. «У меня плохие новости. Что на этот раз? Я сам не знаю, как, но я все рассказал. Говори яснее, Федя. Что и кому ты рассказал? Я не знаю, кому, но рассказал все, что знал о деле Филатова». Юсупов поведал душещипательную историю о невидимом враге, который вторгся в его дом, расправился с охранниками, чуть не убил жену и его самого. А потом под пытками заставил рассказать о том, что происходило 5 лет назад. Что же делать? Что же нам делать? В голосе Юсупова слышалась паника. Ничего, сиди в своем поместье и носу оттуда не показывай, велел Распутин, едва справившись с приступом ярости. Хорошо, ваше сиятельство. Как скажете, с облегчением выдохнул собеседник. Юсупов боялся звонить Распутину, но после разговора почувствовал себя гораздо лучше. Он как мог усугубил ситуацию, чтобы показать, что у него не было выбора, и именно поэтому он все выдал. Хотя так до конца и не понял, почему из него мощным потоком лилась правда. Притом он пытался ее сдержать и даже хотел обмануть, но ничего не вышло. Рассказал незнакомцу всю правду, не утаив даже мельчайшей подробности. Ночью, когда он самостоятельно вышел к своему поместью, оказалось, что никто не пострадал. Все были живы и здоровы, кроме того мага, который ударился лицом о пол при падении. Но говорить Распутину о том, что он без реальной угрозы жизни взял и все выдал, он не мог, поэтому рассказал о 10 убитых, раненой жене и безжалостных пытках, которым он подвергался. Распутин же все явственнее начинал ощущать, что его конец близится. Если раньше он воспринимал Филатовых как поверженных врагов, которые больше никогда не встанут на ноги, то теперь начал понимать, что от засохшего стебля начали распускаться новые ветви, и на этот раз надо уничтожить род под корень. Он набрал номер Платона. На первый звонок тот не ответил. Василию Денисовичу пришлось набирать целых 3 раза, прежде чем гудки прекратились, и послышался недовольный голос. «Говори, только быстро, я занят. Артефакт готов? Почти. Скоро закончу. Отлично. Распутин расплылся в улыбке. У меня как раз есть человек, на котором можно его испытать. Хорошо, но предупреждаю сразу, его будет не спасти, а это и не надо. Наоборот, он должен замолчать навсегда. Глава 17. К министру полиции я поехал вместе с Савельевым. С нами еще напросился Ваня, поэтому всю дорогу мы обсуждали то, что происходило в Юсуповском поместье. Я умолчал о своих зельях, но они и так поняли, что не с пустыми руками я наведался в логово врага. «Слушай, Сашка, а почему ты меня с собой не взял? Не доверяешь?» Напрягся Ваня, когда я окончил свой рассказ. «Доверяю, конечно, но не хочу тебя вмешивать в свои дела. Если честно, то мне и сейчас не по себе от того, что мы сейчас едем к министру полиции. Вдруг он тоже хороший знакомый Распутина, и только хуже станет? Вдруг и вы попадете в опалу? За нас не волнуйся», — ответил князь Савельев. «Нормальный он мужик, кстати. Мы с Костей Белозеровым вместе в академии учились, там и подружились. До сих пор друг к другу в гости на дни рождения ездим и с большими праздниками поздравляем. Если он не сможет помочь, то так и скажет. Но я думаю, что он очень даже может помочь и не откажет мне в просьбе. Но пока не будем ничего загадывать», — добавил он и отвернулся к окну. «Мы еще немного поговорили с Ваней, и каждый погрузился в свои мысли. В прошлой жизни я бы не оставил Юсупова в живых, и сейчас бы ехал не к министру полиции, а к самому Распутину, чтобы предать страшной смерти. Однако в этом мире слишком много ограничений и различных условностей. А может, все потому, что там я был из сильного рода алхимиков. Мы всегда находились в привилегированном положении при дворе, и нам абсолютно все сходило с рук. В отличие от горемык Филатовых, которые мало того, что всего лишились, так еще и очутились на нижней ступени иерархии. Буквально стали нищими и слабыми. Мы прибыли на поезде в Москву и первым делом поехали в дом Савельевых. Встреча с министром была назначена только на вечер. Савельев хотел поговорить с ним не в рабочей обстановке, а по-дружески, без всякой официальщины. И, как по мне, это было очень даже правильно. Дом князя сильно отличался от особняка в Торжке, но все равно выглядел солидно, хоть и находился далеко от центра города. Нас уже ждали, поэтому экономка приготовила нам комнаты и накрыла на стол. Времени было достаточно, поэтому после сытного обеда я поехал встретиться с Леной. «Саша, наконец-то ты приехал. Я так соскучилась», — девушка бросилась мне на шею. Мы страстно поцеловались. Снова возникло ощущение, что весь мир куда-то пропал, и остались лишь мы одни. «Надеюсь, ты останешься со мной хотя бы на несколько дней», — спросила она, когда мы взялись за руки и двинулись по парку. «Не могу. Мы здесь с Савельевыми по делу. Завтра едем обратно». «Это по поводу твоего отца?» «Да. Надо уже наконец разобраться с тем, что с ним сделали». «Согласна. Я могу чем-нибудь помочь?» «А чем?» — улыбнулся я, подтянул ее за талию и крепко обнял. «Ну, не знаю. Например, обеспечить защиту. Хочешь, я стану твоим телохранителем?» «Очень хочу. Думаю, лучше, чем ты, никто не сохранит мое тело». Мы снова поцеловались, не обращая внимания на покашливающих старушек, проходящих мимо со своими собачками, и на строгих мадам, что-то бубнящих о правилах приличия и распущенной молодежи. Через пару часов я вернулся к Савельевым, и мы вместе поехали в ресторан, где договорились встретиться с министром полиции Константином Харитоновичем Белозеровым. Администратор ресторана проводила нас в отдельное помещение, где дверь была закрыта от глаз других посетителей тяжелыми бархатными шторами. В небольшой уютной комнате с овальным столом посередине и мягкими стульями нас уже ждал министр полиции. Это был мужчина среднего роста, крепкого телосложения и с голубыми глазами на загорелом лице. «Славка, наконец-то свиделись». Он пошел к нам навстречу, распахнув объятия. «Здравствуй, Костя. Рад тебя видеть», — ответил Владислав Андреевич, и они крепко обнялись. Было видно, что они очень рады встрече. Затем министр переключился на Ваньку. «Ну ты молодец, уже выше отца вымахал. И куда они растут? Мои тоже две каланчи. Чтобы обнять меня, нагибаются. А вы кто?» Он с интересом уставился на меня. «Это Александр Филатов, сын Димы», — пояснил Владислав Андреевич. Лицо министра тут же изменилось. Он настороженно оглядел меня, затем молча пожал мне руку и обратился к князю. «Ты сказал, что вы по делу?» «Да, так и есть. Саше удалось записать одно видео, и мы бы хотели тебе его показать. Прямо сейчас?» Похоже, он совсем не хотел заниматься делами, а был настроен хорошо провести время в компании друзей. Можно сейчас, но, если хочешь, можем заняться делом после ужина. Какой уж тут ужин, сухо проговорил он и кивнул на стол. Сядем, поговорим. Я понимал кардинальную смену его настроения. Один из членов опального рода встречается в неформальной обстановке с самим министром полиции. Злопыхатели могут перевернуть это на свой лад, чем испортит репутацию министра и заставит объясняться. Мы сели за стол, и я включил на телефоне видео, на котором Юсупов подробно рассказывает о покушении на убийство. Константин Харитонович просмотрел видео до конца и вернул мне телефон. За столом наступило тягостное молчание. Все ждали, что скажет Белозеров. Через полминуты он тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Откуда у тебя это видео?» «Сам записал. То есть ты вывел человека в лес, заковал в кандалы и заставил говорить?» – уточнил он. «Да, так и есть», – спокойно ответил я. «Костя, по-моему, ты что-то не то говоришь», – вмешался князь Савельев. Юсупов признался в покушении на Диму Филатова, и если бы ему не удалось спрятаться, то, Слава, не вмешивайся, тон министра стал ледяным. Прежде чем что-то делать, я должен продумать все риски. Похищение человека и пытки – это серьезное преступление. Ты же не хочешь, чтобы мы, кроме расследования по поводу покушения на Диму, еще и занимались его сыном, который, чтобы записать это видео, нарушил несколько очень серьезных статей Уголовного кодекса. Савельев сдержанно кивнул, видимо, осознав ситуацию, и больше не встревал в наш разговор. «Ты был в маске? Тебя кто-нибудь сможет узнать?» «Нет, я не был в маске, но меня точно никто не узнает. Я позаботился об этом», – заверил его. Министр внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Кто-нибудь пострадал?» «Нет», – твердо заверил я. «Ты уверен, что Юсупов говорил правду?» «Абсолютно уверен. Он не мог солгать, об этом я тоже позаботился». Белозеров вновь бросил на меня внимательный взгляд и обратился к князю. «Хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать, но ничего не обещаю. Если бы это были не Филатовы, то я бы без сомнения принял заявление и начал работу. Однако в этом случае я должен первым делом доложить о случившемся государю, а уж потом». «Но почему?» – возмутился Ваня. «Чем Филатовы хуже других? Они ничем не хуже», – осадил его министр, – «но на особом положении, поэтому я не могу единолично принимать такие решения». «Мы поняли, Костя», – сказал Владислав Андреевич. «Видя, мы тебе перекинем и будем ждать вестей. Как бы то ни было, спасибо тебе за то, что не отправил нас далеко и надолго», – горько усмехнулся он. «Да ну ты брось, не надо благодарить. Я пока ничего не сделал, а теперь давайте что-нибудь закажем. Я сегодня даже не успел пообедать». На следующий день Константин Харитонович, добившись срочной аудиенции у правителя, с замершим сердцем протянул императору телефон с видео, где стоящий на коленях Юсупов посреди темного леса рассказывал о плане устранения Дмитрия Филатова. Его императорское величество внимательно посмотрел видео, задумчиво покусывая нижнюю губу, затем вернул телефон своему министру и проговорил. «Константин Харитонович, а откуда у тебя эти показания? Вчера ко мне приезжал Александр Филатов. Именно он записал это видео», – признался он. Белозеров решил не вмешивать в это дело своего друга Славу Савельева. В конце концов он был лишь посредником, и никакого отношения не имеет к этому делу. «Александр Филатов? Кто это?» «Это сын Дмитрия. Он уже взрослый, 19 лет». «Ясно. А откуда ему это видео?» «Сказал, что сам снял». «Юсупов убит?» Император приподнял одну бровь, взглянув на министра полиции. «Нет, я вчера уже связался с ним после разговора, и он рассказал о нападении на его поместье. Стенал, что его люди убиты, но после того, как я пригрозил, что заведу уголовное дело и начну разбирательство, умершие тут же воскресли», — ухмыльнулся министр. «Ясно. Думаю, это видео поможет Демидову. Передай ему, он уже занимается делом Филатовых». У Константина Харитоновича похолодела спина. Получается, что глава тайной канцелярии ведет расследование, а ему, министру полиции, об этом никто даже не намекнул. Не доверяют? А, может, он вообще в числе подозреваемых? Как бы то ни было, это видео очень даже кстати. Юсупов назвал все имена и обстоятельства. «Понял, Ваше Величество. Могу идти?» «Да, иди», — кивнул он, но тут же окликнул министра. «Костя, сам-то ты что думаешь, можно верить этим показаниям? Неужели Распутин, который мало того, что руководит главным управлением имперского здравоохранения и также является советником, еще и входит в мой ближний круг. Неужели он меня так подвел? Ничего не могу сказать по этому поводу», — развел руками Белозеров. «Если вы доверили это дело Демидову, то он обязательно во всем разберется. Более дотошного и ответственного человека трудно найти». «Это правда», — задумчиво кивнул император. «Ну ладно, иди». Министр полиции поклонился, вышел из покоев государя и двинулся по длинному коридору императорского дворца, обдумывая дело Филатовых. Слухи о том, что к падению Филатовых руки приложили лекари, уже давно ходили, но не было никаких доказательств. Да и император нисколько не сомневался в лекарях, которых так возвысил и приблизил к себе. Однако на видео, которое предоставил Александр, Юсупов говорил так убедительно и с такими подробностями, что Белозеров был почти уверен, что сказанное правда. Однако это почти предстояло проверить. Всегда нужно проверять. Покинув дворец, Константин Харитонович поехал прямиком к ничем не примечательному зданию с вывеской «Имперский архив». На самом деле там был архив, но только на первом этаже, а вот на втором разместилась совсем небольшая служба тайной канцелярии, которой заведовал Роман Дмитриевич Демидов. Нет, у этой организации имелось вполне себе шикарное здание в центре Москвы, но мало кто знал, что это был лишь красивый фасад, а все дела решались именно в этом скромном здании с вывеской «Имперский архив». Белозеров никогда не вступал с Демидовым в противоборство, но их службы конкурировали между собой. Обычно было так: если полиция с чем-то не справилась, то в дело вступала тайная канцелярия, а уж они-то всегда были на высоте. Не было ни одного дела, которое они бы не раскрыли. В чем секрет их успешности, Белозеров не знал, но очень хотел когда-нибудь утереть нос Демидову. Однако сейчас он должен самолично ехать и отдавать в его руки дело, которое сам очень бы хотел расследовать. Но такова уж воля государя, а против него не попрешь. Роман Дмитриевич ждал его в своем кабинете, и после любезных приветствий и рукопожатий указал на мягкое кресло и сел напротив. «Что привело вас ко мне, Константин Харитонович?» Демидов сцепил пальцы в замок и внимательно посмотрел на министра полиции. «Вчера ко мне попало одно видео. Его привез Александр Филатов, сын Дмитрия Григорьевича Филатова. Хм, интересно. И что же там?» «Признание бывшего телохранителя государя Федора Юсупова. Долго рассказывать, я вам лучше покажу». Роман Дмитриевич несколько раз пересмотрел видео, делая записи в своем блокноте, после чего вернул телефон министру. «Благодарю за службу. Вы нам очень помогли», — кивнул Демидов. «Перешлите его мне». «Не стоит благодарности», — отмахнулся Белозеров. «Одно дело делаем». «Это верно». Министр засунул телефон во внутренний карман мундира, попрощался и вышел из архива. Он был раздосадован тем, что Демидов не предложил вместе вести это дело, но в то же время почувствовал облегчение. Любому понятно, что нарастает скандал имперского масштаба, и совсем придется разбираться тайной канцелярии. Их начнут одолевать адвокаты причастных к делу, их родные, а также различные репортеры и просто любопытствующие. Будь он помоложе, не отказался бы засветиться, но с возрастом пришло безразличие и лень. Зато он будет спокойно попивать коньячок, в то время как Демидов будет тайными тропками перемещаться по городу, спасаясь от журналистов. Белозеров забрался на заднее сиденье бронированного автомобиля, велел отвезти его в министерство и снова включил видео с Юсуповым, хотя уже знал каждое слово наизусть. Его интересовало, почему мужчина без видимого давления рассказывает все, что сделал, ведь он же и себя сдал в том числе. Непонятно. Демидов собрал своих людей, и на трех машинах они двинулись вершить справедливость. Роман Дмитриевич был полон решимости взять под арест Юсупова и уже в своем управлении с помощью менталистов вытянуть из него всю информацию. И, если сказанное им на видео окажется правдой, то следом пойдут другие аресты. Но на этот раз это будут все, кто причастен к делу Дмитрия Филатова. С ним, кстати, тоже надо поговорить, но, судя по письму, он еще очень слаб. И, возможно, придется ехать в Торжок и поговорить с ним на дому. К вечеру Демидов со своими людьми добрался до ворот поместья Юсуповых. К ним навстречу вышел начальник охраны. «Юсупов дома?» – холодно поинтересовался глава тайной канцелярии. «Так точно, никуда не выезжал», – отрапортовал он. «Хорошо, открой ворота». «Зачем?» – напрягся охранник. «Тебя это не касается». «Открой, говорю», – гаркнул Роман Дмитриевич. «Иначе тоже будешь арестован. А если попытаетесь вмешаться, мои люди будут действовать жестко». Глава тайной канцелярии не собирался разводить церемонии и действовал решительно и сурово. Начальник охраны недовольно поморщился, но кивнул своим подчиненным, чтобы те открыли ворота. Добравшись до дома Юсупова, Демидов вышел из машины и решительно поднялся по лестнице, но не успел постучать, как дверь открылась, и показалась встревоженная служанка. Она охала и тыкала пальцем куда-то вверх. «Что случилось?» – насторожился Роман Дмитриевич. Вместо ответа женщина заорала: «Убили, убили, ох ты, батюшки, что же это делается-то?» Глава тайной канцелярии отодвинул ее и бросился к лестнице, ведущей на второй этаж. Его люди поспешили следом. Сверху слышались крики. Он вбежал в спальню и увидел, что полная женщина стоит на коленях возле посиневшего тела Юсупова и причитает: «Феденьку убили, Феденьку убили, уберите ее отсюда», – велел Демидов, а сам быстро осмотрел комнату. Никого не было, только балконная дверь настежь открыта. Глава тайной канцелярии подошел к мертвому телу и бегло осмотрел его. Никаких видимых повреждений не заметил, но у Демидова неприятно засосало под ложечкой. Даже без экспертизы он был уверен, что это не естественная смерть. Юсупова убили. Кто-то начал подчищать концы. Не откладывая решение в долгий ящик, он набрал номер прямой связи с императором. «Слушаю, Роман, есть новости?» — послышался знакомый голос. «Ваше Величество, Юсупов убит. Прошу вашего разрешения взяться за высших чиновников. Уверен, это их рук дело. Действовать надо незамедлительно, пока они не скрылись. Похоже, мы идем по правильному следу, и нам хотят помешать. Действуй, жду результатов», — ответил император и отключился. Демидов огляделся и махнул своим людям: «Юсупова забираем и назад в Москву. Нам предстоит бессонная ночь». Глава 18. Вернувшись домой, я рассказал домашним о результатах поездки. Ни дед, ни отец не были знакомы с министром полиции лично, но слышали о нем много хорошего. Белозеров не брал взяток и всегда бесстрастно и справедливо относился ко всем, невзирая на чины и достаток. Ну, надеюсь, хоть теперь наше дело двинется с мертвой точки. Если уж после такого признания они не пошевелятся, то в нашей жизни ничего не изменится, — сказал дед. Мы сидели за столом и завтракали тостами с жареным беконом и вареными яйцами. «Может, не надо было начинать?» — осторожно спросил Дима. Он уже двигался гораздо активнее и без посторонней помощи перемещался по дому. Лида говорила, что он несколько раз попытался узнать у Когана, когда восстановится его источник, по лекарю ходил от ответа или говорил, что нужно подождать. Нам с ним было понятно, что время не восстановит магический источник, и в этом мире не существует средства, которое помогло бы решить проблему, но говорить об этом магу никто не решался, ведь аптекарь без своей аптекарской магии все равно, что художник без руки. Знает, как, но выполнить не сможет. «Сашка, помоги мне сегодня в лавке». Валерка отпросился на пару дней. Его отец хочет еще одну аптеку открыть, на этот раз в Петербурге. Поэтому едут хорошее место искать. «Быстро поднялись с нашими рецептами», — ответил я, облизывая ложку от лимонного джема. «А все благодаря тебе. Мне ведь даже в голову не пришло, что через вассалов можно работать. И наш счет хорошо пополняется», — с довольным видом он откинулся на спинку стула. «Кстати, Коган что-то говорил насчет того, что ты ему за клиентов еще положенные 10% не перевел. Сегодня схожу в банк», — ответил я. «Он мне, кстати, тоже должен за последнего клиента. Это который каменел? На самом деле это был очередной монороз, но с очень твердой оболочкой. Меня все больше удивляет, что столько заразы санабласти лезет, а никто этим не занимается». «Как это не занимается? Лечебницы Распутиных с этим работают», — ответил Дима. Он гладил шустрика, сидящего на его плече. «Я по их заказу когда-то готовил несколько видов средств для защиты от моноросов и обеззараживания укусов монозверей. Хм, а вот с этого места поподробнее», — заинтересовался я. «То есть Распутины решают все вопросы с больными, пострадавшими из-за аномалии?» «Да, когда-то они выбили себе такое право, поэтому со всей империи только они имеют право заниматься такими больными. Император одобрил это решение, ведь тогда род лучше изучит эти болезни и будет иметь в запасе гораздо больше артефактов и лекарственных средств для борьбы с подобными болезнями». «Ага», — задумался я. «Тогда, почему же они не справились со спорами гриба, который поразил наследника?» «Не знаю», — Дима спустил шустрика с плеча и передал Насте, которая тут же принялась кормить зверька тостом с лимонным джемом. Сам был удивлен, когда узнал, что наследнику плохо, а ему никто не может помочь. Они довели его до такого состояния, что каждый час был на вес золота. Он уже умирал к тому времени, когда император послал за мной, а я ведь даже не знал, что случилось. Все тщательно скрывали произошедшее с ним. Как ты думаешь, почему лекари не смогли вылечить его? Я точно не знаю, но предполагаю, что они не особо и старались. Но никого обвинять не берусь, тут же добавил он. Интересно, с каждым днем открывается все больше и больше подробностей этого дела. Похоже, лекари сильно рисковали, пытаясь сместить аптекарей. Очень сильно. А если бы Дмитрий Филатов не успел сделать лекарство или вообще не смог бы его изобрести? Да, похоже, это не просто зависть, а просто какая-то лютая ненависть лекарей к аптекарям. И почему бы им не уживаться всем вместе? Они же не отбирают хлеб друг у друга. Вот как мы с Коганом. Каждый занимается своим делом, а когда нужна помощь, обращаемся и успешно решаем проблему. В ситуации с Дмитрием Авраам Давидович нам хорошо помог, ведь я не умею сканировать людей и только в общих чертах могу узнать, что именно происходит с их организмом. А вот Коган все видит четко и знает, как помочь, используя свою лекарскую силу и усиливающие артефакты. Именно таким образом и должна быть налажена работа этих двух взаимодополняющих направлений, но почему-то лекари посчитали, что смогут справиться без аптекарей. Однако практика показывает, что нет, иначе не было бы у нас столько покупателей лечебных сборов. Люди болеют и нуждаются в помощи, но не всем это доступно по расценкам лекарей. После завтрака мы с дедом поехали в лавку. С нами снова увязался один из магов Савельева, и сколько бы мы ни пытались его убедить, что опасность грозит только Дмитрию, он был непреклонен и отвечал, что это приказ князя, а он приказы не обсуждает и не оспаривает, а полностью им подчиняется. Ну ладно, он нам не мешает. Пока дед обслуживал покупателей, я занялся сборами, которые последнее время заканчивались очень быстро. Дед сказал, что даже с Твери приезжают за ними и закупают про запас. Это меня совсем не удивило. Когда о нашей лавке прознают в других городах, то тоже потянутся. Но лучше самим организовать сеть таких лавок. Мыслями об этом я поделился с дедом. Идея-то хорошая, но... Давай без но. Осадил я его. Мы имеем на это право. Как только разберемся с лекарями, я тут же займусь этим делом. Поставим лавками заведовать ответственных людей, и пойдет дело. Где же мы возьмем этих ответственных людей? С сомнением спросил дед. Вот Валерку, например, можно отправить в Тверь, открыть там такую же лавку и пусть работает. Он все уже знает и умеет. Ну да, Валерку можно. А еще кого? Об этом не волнуйся. Подыщем подходящих людей, ответил я, а сам подумал, что надо бы для этих целей изготовить несколько пробирок сыворотки правды. Вскоре мне позвонил Ваня и спросил, где мы. Сказал, что князь Савельев хочет поговорить. Я ответил, что в лавке, и попросил подъехать к обеденному перерыву, потому что сейчас много покупателей, а лишние уши нам ни к чему. Едва мы с дедом выпроводили последнего покупателя и повесили на дверь вывеску об обеде, как неподалеку остановился роскошный автомобиль Савельевых. «Дела плохи», — сказал князь, едва зашел в лавку. «Что случилось, Владислав Андреевич?» Напрягся дед. «Мне позвонил Костя Белозеров, наш министр полиции», — пояснил он, увидев вопросительный взгляд старика Филатова. «И что, отказался нашим делом заниматься?» — спросил я. «Нет, он сказал, что вашим делом уже занимаются, и он передал видео кому следует, но, оказывается, Юсупов убит». «Как убит?» Одновременно с дедом воскликнули мы. «Не знаю. Нашли его вчера мертвым в своей спальне». Князь повернулся ко мне и еле слышно спросил. «Саша, ты имеешь к этому отношение?» «Никакого», — твердо заявил я. «Когда я уходил, он был жив и здоров». «Ясно. Думаю, разберутся, но я должен был вас предупредить. Все-таки ты вторгся в дом Юсупова, напал на его людей и похитил его самого. Поэтому к тебе у следствия тоже могут появиться вопросы. Будь готов к этому». «Всегда готов», — кивнул я. «К тому же, если он умер вчера вечером, я легко смогу доказать, что к этому не причастен. Ведь мы с вами как раз возвращались из Москвы. Это могут подтвердить как проводница, так и другие пассажиры. Уж к моим словам точно прислушаются. Да и Костя тебя видел. Не мог же ты одновременно находиться в двух местах сразу?» Я кивнул. «Это верно, не мог. Но если бы был в своем прежнем теле, то нашел бы варианты. Есть у меня рецепт такого зелья, которое перемещает в пространстве. Мы еще немного поговорили с Савельевыми, и они уехали по своим делам, а я достал пирожки, которые Лида положила нам с собой, откусил один и принялся медленно жевать, задумчиво глядя в окно. «Шурик, ты чего приуныл?» — спросил дед и плюхнулся рядом на диван с чашкой ароматного цитрусового чая. «Думаю, Юсупова убили. Я в этом уверен. Кто-то узнал про видео и решил избавиться от свидетеля. Но ведь, кроме Юсупова, есть еще причастные к этому делу люди. Например, менталист, который зазывал отца от имени Орлова в аномальную область. Верно, про него говорил Юсупов. И мы должны заниматься те, кто ведет наше дело», — поддакнул старик Филатов и вытащил из кулька пирожок с яблоками. «Но успеют ли они? Вдруг его тоже убьют? Ты что-то задумал?» — подозрительно уставился на меня дед. «Да, хочу связаться с ним и предупредить об опасности. Хаем, может, ты и прав. Юсупов называл имя менталиста. Выяснить его контакты не будет сложно. Есть у меня один верный человек в справочном бюро». Дед доел пирожок и полез за телефоном. «Ага, а вот и его номер. Напомни-ка, как зовут того менталиста?» «Павел Юдашкин». Дед позвонил и попросил разузнать всю информацию про менталиста Павла Юдашкина. Не прошло и получаса, как ему перезвонили. Он кивал и делал какие-то записи, слушая собеседника. «Шурик, иди сюда». Позвал он меня из подсобки, где я хотел смешать сбор, но не хватало нужных ингредиентов, поэтому пытался подобрать похожие эфиры из имеющихся растений. «Что узнал?» — спросил я, отряхаясь от мелкого травяного сора. «Короче, слушай, этот твой Юдашкин в основном работает с нотариусами и проверяет, правду говорят клиенты или нет, но также занимается и другими заказами. За большие деньги не гнушается ничем. Мне дали его номер телефона и даже адрес. Живет он в Подмосковье». Дед протянул мне лист бумаги с номером телефона и адресом. Не откладывая дело в долгий ящик, я тут же позвонил менталисту. «Алло, добрый день», — я старался говорить, как настоящий аристократ, чтобы Юдашкин ничего не заподозрил. «Вы, Павел?» «Да, это я. А вы кто?» «Я бы сейчас не хотел называть своего имени, только при личной встрече. У вас ко мне какое-то дело?» — оживился мужчина. «Вы все верно поняли. У меня к вам срочное важное дело, но хочу сразу предупредить, это не телефонный разговор. Все очень серьезно». «Понял. А кто вам дал мой номер телефона?» «Он работает нотариусом в Москве. Он утверждает, что лучше вас никто не сможет справиться с моим делом». «А как зовут нотариуса? Вот ведь любопытный. Все ему расскажи. Я же сказал, что не хочу по телефону обсуждать ничего и тем более называть имен. Только при личной встрече. Могу сказать одно: я хорошо заплачу за вашу услугу». «А, ясно. Ну тогда давайте встретимся». Голос менталиста смягчился. «Хорошо, что он не может по телефону использовать свою магию, а то бы сразу понял, что я обманываю. И согласился то как сразу, видимо, уверен в том, что ему ничто не угрожает. Менталист же. Мы договорились увидеться завтра в одном из ресторанов в центре Москвы. Ну ты и артист», — восхитился старик Филатов, когда я сбросил звонок. «Так натурально подстроился, что даже я бы не понял, что это ты. Эх, старик, я каждый день подстраиваюсь под образ Александра Филатова, и еще никто меня не раскусил. Слушай, дед, а ты можешь также выяснить номер телефона и адрес Платона Грачева, того артефактора?» — оживился я. «Попробую». Дед снова набрал номер верного человека. Однако, когда тот перезвонил, выяснилось, что никаких данных о нем в справочном бюро нет. Я почему-то совсем не удивился. В отличие от менталиста, который зарабатывал на частных заказах, артефактор, вероятнее всего, действовал по-другому и всем подряд артефакты не изготавливал. В Москву я выехал рано утром на своем седане, чтобы успеть добраться к назначенному времени. Дед снова просился со мной, но я ему напомнил, что Валеры нет, поэтому лавку ни на кого оставить. Теперь Лида не отходила от Димы, и мы больше не привлекали ее к работе за прилавком. Я без проблем добрался до Москвы и нашел ресторан под названием «Майский жук». На встречу надел самый дорогой из своих костюмов, чтобы менталист сразу не сбежал, а дал мне договорить. Зашел в ресторан за полчаса до оговоренного времени и занял самое удобное место. Менталист же явился на 2 минуты позже. Я сразу его узнал. Это был ничем не примечательный мужчина, но с цепким, пронизывающим взглядом. Он отошел от двери и внимательно посмотрел на немногочисленных гостей заведения. «Павел, сюда!» Я махнул ему рукой. Мужчина приблизился, но, прежде чем подойти к столу, попытался забраться мне в голову, однако у него ничего не получилось. Я предполагал это и выпил зелье, которое создало мощный барьер от магического воздействия. Недовольно поморщившись, он натянул неестественную улыбку, подошел ко мне и протянул руку. «Здравствуйте, но сейчас-то мы можем познакомиться», — поинтересовался он, окинув меня взглядом. «Прошу, присаживайтесь», — я легонько пожал его руку и указал на стул напротив. «Мы с вами лично не знакомы, но вы приняли участие в одном деле, связанном со мной». Юдашкин опустился на стул и, поджав губы, сухо спросил: «О чем речь?» «Меня зовут Александр Филатов. Вы наверняка помните, как 5 лет назад заманили Дмитрия Филатова в аномалию, представившись его другом Сергеем Орловым. Мой тон не сулил ничего хорошего. Я не понимаю, о чем вы». Он вскочил на ноги. «Все вы понимаете», — сухо ответил я. «Но я пришел сюда не за тем, чтобы обвинять вас, а чтобы предупредить». «Предупредить? Я не нуждаюсь в этом». Он собрался уйти, но любопытство явно удерживало его на месте. Юсупов дал показания, после чего его убили. Заказчики избавляются от свидетелей. Думаю, следующий на очереди именно вы». «Чушь!» — возмущенно воскликнул он. «Во-первых, я не знаю никаких Орлова и Филатова. Во-вторых, никто не сможет доказать, что именно так все и было. А я, поверьте, умею защищаться от моих коллег, поэтому ничего они из меня не вытянут. И, в-третьих, почему я должен вам верить? Я всего лишь хочу, чтобы вы дожили до того момента, когда до вас доберутся соответствующие службы», — улыбнулся я. «А правду из вас вытянуть не проблема. Есть у меня одно хорошее средство». Менталист хотел что-то сказать, но передумал и ринулся к выходу. Похоже, зря я его предупредил о том, что идет расследование. Есть вероятность, что он сбежит. Но, поразмыслив, понял, что все сделал правильно. Теперь этот Павел предупрежденный будет вести себя осторожнее и, возможно, доживет до того момента, как его найдут специально обученные люди. Можно было бы с ним провернуть так же, как и с Юсуповым, но я не видел в этом смысла. Юсупов и так не мог соврать, поэтому менталист просто подтвердит его показания. Пообедав в Майском Жуке, я позвонил Лене и предложил встретиться. Она с радостью согласилась. Роман Дмитриевич Демидов получил разрешение от государя заняться высшими чинами, но столкнулся с очередной бюрократической проволочкой, которую быстро не разрешить. Он хотел вызвать на допрос Мичурина, но с ним почти тут же связался его адвокат и предупредил, что без соответствующего документа, подписанного императором, не может быть и речи о том, чтобы привлечь к допросу чиновника столь высокого уровня с использованием магии менталиста. А смысл задавать вопросы, если не уверен в правдивости ответа? Роман Дмитриевич решил сделать все официально и на денек отложил разговоры с патриархами лекарских родов как раз до получения письменного разрешения от его величества. Поэтому сейчас он сидел, упершись взглядом в свой блокнот, и решал, кого из названных Юсуповым людей первым навестить. Выбор пал на менталиста Юдашкина. Прихватив 3 своих лучших сотрудников, Демидов поехал к Юдашкину, который жил в пригороде в хорошем дорогом районе с частными домами. К воротам подошла зареванная женщина. «Впустите нас, мы хотим задать Павлу несколько вопросов», — сухо проговорил глава тайной канцелярии. «Вы что, ничего не знаете?» — всхлипнув, спросила она и приложила носовой платок ко рту. «Нет, а что такое?» — насторожился мужчина. «Павлуша умер. Я вызвал лекарей, но те сказали, что его уже не спасти, позвонили в полицию, а его увезли в морг». «Что случилось? Как он умер?» «Пришел со встречи и умер», — слезливо ответила она. «Со встречи?» — напрягся Демидов. «Да, сказал, что встречался с каким-то Александром Филатовым и что тот дурак, если думает прижать его. Павлуша говорил, что никто не сможет пробить его ментальную защиту, поэтому ничего не докажут». Глава тайной канцелярии развернулся и двинулся к своей машине. «Уже 2 человека умерли после встречи с Филатовым. Неужели это он их убивает? Но зачем? Месть, надо бы это выяснить, и как можно быстрее». Глава 19. Вернувшись из Москвы, я рассказал о встрече с менталистом. «Эх, надо было как с Юсуповым. Записал бы все его показания на видео и дело с концом», — махнул рукой старик Филатов. «Зачем мне его показания? Я и так знаю, что он сделал», — пожал я плечами. «Все равно не понимаю, зачем надо было его предупреждать. Если его убьют, воздух чище станет». «Он не думал о Диме, когда заманивал его в Анобласть», — сухо сказал дед, взглянув на Дмитрия, который задумчиво смотрел в окно. Наступила тишина. Если честно, я сам был не уверен, что мне нужно было встречаться с менталистом. По-хорошему, надо было наказать за содеянное. Но я хотел, чтобы все было по закону, ведь иначе нам не снять запреты. «Саша, сделал все правильно», — сказал Дима, прервав молчание. «Предупрежден, значит, вооружен. Теперь этот Юдашкин знает, что за ним могут прийти не только полицейские, но и убийцы. Ага, и спрячется. Если раньше он знать не знал, что служивые взялись за это дело, то теперь он просто сбежит и ищи свищи», — грохнул дед кружкой по столу. «Хватит спорить», — подала голос Лида. Она сидела рядом с мужем и чистила ему яблоко. «Что сделано, то сделано. Менталист далеко не убежит. А если убьют, то нам же хуже будет. Нужно всех виновных под суд». Мы еще немного поговорили, но так и не пришли к единому мнению. «А, чуть не забыл», — спохватился дед. «Коган сказал, что вчера было очередное общее собрание рода Сорокиных, и они в конце концов определились с главой, а то вторую неделю спорили и, по слухам, даже дрались за место патриарха. Надеюсь, они не нашего Гену Сорокина поставили во главе рода?» – спросил я. «Нет, конечно», – хохотнул дед. «Этого тупоголового Гену свои хорошо знают, поэтому даже с должности директора лечебницы сняли». «Да вы что?» – удивилась Лида. «И кто же теперь будет заведовать лечебницей?» «Брат его двоюродный. Сам он должен освободить особняк и ехать куда-то в Астрахань. Там ему местечко выделили». Коган вне себя от счастья. С Геной они постоянно ссорились и отношения выясняли. Но, думается мне, что с братцем его будет то же самое. Уж такие они, Сорокины, всегда будут против Коганов. «А патриархом кого поставили?» – уточнил я. «Следующего по старшинству, его родного младшего брата, Таймана Генриховича. Говорят, он поумнее Аристарха, но, насколько мне известно, тоже против аптекарей, поэтому между нами ничего не поменяется». «Жаль», — выдохнула Лида. «И чего они все взъелись на аптекарей? Мы же всего лишь хотели облегчить жизнь людям. Лечили травами, восстанавливали после травм, укрепляли иммунитет. Лекарский хлеб не отбирали. Нет среди нас ни хирургов, ни диагностов, ни других важных специальностей. Когда власть среди лекарей поменяется, тогда и отношение к нам поменяется», — нравоучительно проговорил дед. «В свое время я даже дружил с лекарями, и мы всегда помогали друг другу, пока не пришел к власти Васька Распутин. Он же первый начал воду мутить. Расмус Баткин и Федька Мичурин уже потом к нему присоединились.